Евангелие от Марка, из главы 2. Ученики Иоанновы и фарисейские постились. Приходят к нему и говорят: «Почему ученики Иоанновы и фарисейские постятся, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус: «Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Доколе с ними жених, не могут поститься. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, иначе вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Никто не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Но вино молодое надобно вливать в мехи новые». Когда Господь Иисус Христос возлежал в доме мытаря Матфея, призванного им на служение благовестию, фарисеи, желая порочить Спасителя, указывали ученикам Христовым, что учитель их ест и пьет с мытарями и грешниками и оскверняет себя этим. Господь на их обвинение ответил, что он пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Врач, если будет гнушаться язв больного, не сможет исцелить его. Так и Спаситель приходит к нравственно больным, к грешникам. Фарисеи же, которые считают себя здоровыми нравственно, праведниками, рискуют остаться во грехах своих и погибнуть. Тогда фарисеи, видя свою неудачу, решают опорочить учеников Христовых, а через это бросить тени на Христа. По их наущению, ученики Иоанна Крестителя, которые завидовали Господу Иисусу и часто противоречили Ему, приходят к Нему и говорят: «Почему мы, фарисеи, постимся много?» Так передает их слова евангелист Матфей. «А твои ученики не постятся». Смысл их слов следующий, поясняет святой Иоанн Златоуст. Пусть ты, как врач, поступаешь так, то есть приближаешься к грешникам. Но для чего ученики твои, оставив пост, участвуют в трапезах? Хотя они и кичились своими подвигами воздержания, Господь кротко отвечает им: могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? Спаситель мог бы сильнее обличить их, сказать: какая польза в посте, если вы все делаете на показ? Сначала изгоните тщеславие, научитесь милости и братолюбию. Но он ничего этого не говорит, а лишь напоминает им слова их собственного учителя, Иоанна Крестителя, который называл Христа женихом и говорил о радости друга жениха. Апостолы, друзья Христовы, сыны чертога брачного, должны ныне радоваться, а не поститься и скорбеть, ибо ныне я, жених, нахожусь с ними, отвечает Господь. Когда же буду взят от них, тогда наступят для них дни скорби. Здесь Спаситель начинает предсказывать о своем страдании, чтобы приготовить к дням испытаний своих учеников. Как прежде он показал обвинявшим его, что именно за то достоин похвалы, в чем его обвиняли, за то, что он не лишал грешников своего общения, чтобы призвать их к покаянию и исцелить их души, так и здесь, обвиняющим его в том, что он плохо наставляет своих учеников, Господь показывает, что они так говорят, потому что сами не умеют обращаться со своими последователями. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани. Смысл его слов таков, поясняет святой Иоанн Златоуст. Ученики еще не утвердились и не обновились духом. Они требуют снисхождения, не должно налагать на них тяжких заповедей. Не вливает вина молодого в мехи ветхие, иначе молодое вино прорвет мехи, и вино вытечет, и мехи пропадут. Кто прежде надлежащего времени предлагает людям высокое учение, поясняет Златоуст слова Спасителя, тот и в свое время уже не найдет их способными следовать ему, навсегда сделав их бесполезными. Это зависит не от вина и не от мехов, в которые оно вливается, но от неблаговременной поспешности вливающих. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.